Часть четвертая. Греко-персидские войны и расцвет Афин. Параграф 44. Начало войны. Малоазиатские греки. В конце VI века до нашей эры очень расширилось персидское царство. В покоренных еще Киром городах Малой Азии были поставлены тираны или сатрапы, которые управляли от имени персидского царя и собирали для него с народа большую дань. Греческие города тяготелись зависимостью от персов и ждали лишь удобного случая, чтобы сбросить с себя персидское иго. Такой случай представился в связи с большим и неудачным походом персидского царя Дария в Скифию в 513 году до нашей эры. Восстание Милета. Первым восстал Милет в 499 году до нашей эры. Не рассчитывая только на свои силы, он обратился за помощью к Греции. Но на его призыв отозвались только Афины и Эретрия на острове Эвбея, которые послали на помощь Милету 25 кораблей. Малоазиатские греки упорно отстаивали свою свободу, но потерпели поражение. Восставший Милет был взят персами приступом, сожжен дотла, а население было частью перебито, частью продано в рабство. Персы давно уже хотели подчинить себе богатые торговые города материковой Греции. Поэтому, когда греки оказали помощь восставшему Милету, Дарий воспользовался этим предлогом для войны с Грецией. Он отправил послов во все страны Греции с требованием земли и воды. Это означало требование покорности. Многие государства испугались персов и дали землю и воду. Только афиняне и спартанцы оказали сопротивление. Афиняне убили послов, а спартанцы бросили послов Дария в колодец, сказав: «Достаньте себе там сколько угодно и земли, и воды». Поход Мардония. Марафонская битва. 490 год до нашей эры. Тогда Дарий послал в Грецию большое войско под началом своего родственника Мардония. Но сухопутная персидская армия потерпела поражение от фракийских племен, а флот был разбит бурей у Афонского мыса во Фракии. Дарий немедленно отправил в поход на Афины новое войско. Оно высадилось в Аттике у поселения Марафон на Марафонской равнине. Положение афинян было очень тяжелое. Они не успели собраться с силами и могли выставить лишь небольшую армию. Спарта к моменту сражения не успела прислать подкреплений. Афинянам пришлось рассчитывать только на свои силы, да на поддержку маленького отряда из города Платеи в Беотии. Командование армией было поручено талантливому афинскому полководцу Мильтиаду. Он построил свое небольшое, но хорошо вооруженное войско с сомкнутыми рядами. Греческая пехота была более дисциплинированной, чем персидская, и к тому же воодушевлена желанием отстаивать свободу своей родины. Греки дрались отчаянно. Персидская армия не выдержала их натиска, отступила к своим судам и покинула Грецию. Фемистокл и Аристид. Афины не понимали, что война далеко не кончена, и стали готовиться к новой борьбе. Во главе Афин стояли тогда два видных политических деятеля – Фемистокл и Аристид. Фемистокл был во главе морской партии. Он говорил, что будущее Афин на море, что без флота невозможно победить персов. Поэтому Фемистокл настаивал на строительстве кораблей. Для этого он предлагал использовать доходы от серебряных рудников Аттики. Аристид же, наоборот, защищал интересы земледельческого населения, для которого торговля и флот не имели такого большого значения. Он выступил против Фемистокла за увеличение войска гоплитов, тяжело вооруженной пехоты. Партия Фемистокла победила, и Аристид был изгнан остракизмом из Афин. После этого афинский флот был увеличен на 100 военных судов. Морская партия победила, потому что ее поддерживали купцы и ремесленники, связанные с заморской торговлей. Владычество Афин на море и победа над персами были им очень выгодны.